Через несколько дней я тебе опять позвоню. Но Артур не позвонил. Он был очень занят на работе, вел трудное дело. Кроме того, все еще пытался разобраться с делами Сэма и найти кого-то, кто взял бы девочек. К августу стало ясно, что найти таких людей нереально. От попыток убедить жену тоже пришлось окончательно отказаться. Она, в конце концов, поставила вопрос так: «Или я, или дети». Жребий был брошен. Артур их взять не мог. Глава седьмая. В конце лета двое коллег Артура неожиданно предложили решение его проблемы. Один, Джордж Горам, принадлежал к числу старейших компаньонов фирмы. Он был предпенсионного возраста, но всего год назад женился на чрезвычайно привлекательной молодой женщине, 20 с небольшим лет. Маргарет Миллингтон, родом из хорошей семьи, была одной из самых очаровательных среди своих ровесниц, когда начала появляться в обществе, а потом удивила всех исключительно хорошей учебой в Вассарском колледже. Однако затем она оставила наезженную колею и, вопреки ожиданиям родителей, вышла не за кого-то из знакомых молодых людей, а за Джорджа Горама. Вдовец, старше ее на 40 лет, он по всем статьям устраивал ее, кроме того, что не мог иметь детей, в чем честно признался. Маргарет считала это неважным, но Джордж боялся, что когда-нибудь она передумает, а терять ее не хотел. Маленькая Александра заполнила бы единственный пробел в их браке. Они обсуждали идею удочерения всех сестер Уокер, чтобы не разбивать семью. И хотя цель была благородной, Джордж и Маргарет все же решили, что ее осуществление им не под силу. Джордж считал себя слишком старым для ухода за такой малышкой, как Меган. Хиллари же в случае удочерения в ее возрасте могла создать определенные проблемы. Пятилетний ребенок казался им во всех отношениях идеальным. Маргарет была в восторге. В тот же день, когда Джордж обратился к Артуру по поводу удочерения Александры, к нему зашел и другой сотрудник, Дэвид Абрамс. Ему было только 34 года, и он и его жена Ревекка были адвокатами. Ревекка, правда, работала в другой фирме. Они поженились на старшем курсе колледжа, и с последнего года учебы на юрфаке университета безуспешно пытались обзавестись ребенком. Наконец им сказали, что ситуация безнадежна. Ревекка не могла иметь детей. Для обоих это был тяжелый удар, особенно учитывая то, что они мечтали о большой семье. Теперь же супруги Абрамс были бы благодарны иметь хоть одного, пусть приемного ребенка. Как и Горамы, они сначала думали удочерить всех троих, но потом поняли, что не потянут такую нагрузку, и решили взять младшую, Меган. Таким образом, оставалась только Хиллари. Перед Артуром встал серьезнейший вопрос, разделять ли сестер, имеет ли он на это право. Но, с другой стороны, Сэм, убив Соланж, и так поломал им всем жизнь. Может, и нет другого выхода, кроме как спасать каждую в отдельности. Горам и замечательные люди, к тому же очень состоятельные. Артур не сомневался, что Александра была бы всем обеспечена. Слова Джорджа свидетельствовали о готовности супругов окружить ее любовью. Более того, поскольку они нью-йоркцы, можно было бы всегда контролировать, как идут дела, хотя Артур не думал, что в случае Джорджа и Маргарет Горам это необходимо. Ревекка и Дэвид Абрамс были менее состоятельны, они были молоды, трудолюбивы, успешно продвигались по службе, все их родственники жили в Нью-Йорке, то есть маловероятен был их отъезд куда-то далеко. Таким образом, и для Меган Артур мог играть роль ангела-хранителя. Конечно, больше всего Артура беспокоила судьба Хиллари. Что теперь с ней будет? К большому сожалению, ни Горамы, ни Абрамсы категорически не захотели брать второго ребенка. Артур еще раз поговорил с Марджори, но в ответ получил твердое «нет» и понял, что настойчивость в этом вопросе может поставить под угрозу их отношения. Пару недель назад он уже пообещал жене больше не возвращаться к этой теме.